Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Try to say them, your voice is sick. So be, stay off my back, or I will attack. And you don't want that.